спаржа, много еды и угля. И процент нашей жизненной стойкости выше нуля. Мы не думаем, что такое густой туман. Мы нашли где-то ручку, теперь нам все пополам. И пускай комиссар смешался с лохматой толпой, вопреки всем прогнозам, баржа мчится стрелой. Эти волны нас затолкают в неясную даль, но дорога по кайфу к черту про всякую дрянь. В новом периоде там продолжительный стрём.